«Этого не может быть, пегасы и рыцари», – пробормотал Кайджин. «Как только они приземлились, Газель подошел ко мне. Приятно снова встретиться с тобой, король Дваргона. Меня зовут Ремуру Темпест, я правитель этого леса. Могу я узнать, почему ты решил посетить нас? Избавь меня от формальностей, я пришел сюда не как король, а как частное лицо. Кайджин, я рад снова видеть тебя. Что касается тебя, похоже, ты выглядишь несколько иначе, чем в нашу последнюю встречу. Атмосфера была немного напряженной. Те, кто стоял за газелем, анализировали всех присутствующих. В свою очередь, все монстры на моей стороне выглядели готовыми в любой момент начать атаку. Успокойтесь, ребята. Я не думаю, что это закончится дракой. Ну, может и закончится, но в лучшем случае дружеским спаррингом. Опустите оружие и выглядите спокойнее. В конце концов, вы доведете тех, кто стоит за королем, до сердечного приступа, сказал я им, используя навык совместного разума. Они тут же расслабили свои позы, и, судя по небольшой улыбке, ускользнувшей от газеля, он, должно быть, каким-то образом подслушал это. Да, я действительно выгляжу немного иначе, пробуя новый стиль и все такое. Я мог бы вернуться в свою форму слизи, но, думаю, нам будет удобнее говорить в этой форме. Раз уж вы пришли сюда, может, останетесь на чашку чая, а по пути сможете встретиться с Кайджином. Какое заманчивое предложение. Однако, я пока не уверен, могу ли я доверять вам. Я вижу, что ты носишь с собой меч. Как насчет этого, заблокируй одну единственную атаку от меня, и тогда я решу, могу ли я доверять тебе. Конечно, вы можете нападать на меня по пути. Ты согласен? Не вижу причин для отказа. Всегда полезно сравнить свои навыки с кем-то, кто имеет большой опыт владения мечом. В этот момент вмешалась Трия. Тогда позвольте мне понаблюдать за поединком. Ее лукавый жест большим пальцем в мою сторону был пропущен большей частью толпы из-за суматохи, вызванной появлением дриады. Ха-ха-ха, похоже, правитель этого леса не врал. В таком случае, давайте сразимся. Начали, сказала Трия. Используя ускорение мысли и универсальное чувство, я мог следить за движениями газеля. Мы оба прыгнули навстречу друг другу, и я решил перейти в наступление. Я взмахнул мечом в его сторону. В момент его отражения газель попытался использовать свою героическую ауру против меня, но благодаря одновременной активации ауры моего командира, я смог парировать его удары и на долю секунды застать его врасплох. Этой секундой я воспользовался, чтобы попытаться сделать то же самое, что он сделал бы со мной. Я исчез из виду. Удивленное выражение на лице короля продержалось недолго, сменившись широкой ухмылкой. Без малейшей паузы он поднял свой меч и парировал мой удар. Его движения стали ускоряться, и без использования других навыков я начал отставать в силе. У меня были знания Хакура о мече, но я мог сделать лишь очень многое, поскольку человек, который отталкивал меня назад, также обладал этими знаниями и даже больше. Заметка. Анализ стиля меча короля Газеля продолжается. Использую навыки владения мечом Хакура в качестве образца. Обучение в процессе. Анализ навыка героическая аура. Имеется связь с навыком аура командира. Обучение в процессе. Теперь, когда я мог использовать мудреца, анализируя каждое его движение, следить за его клинком стало проще. Технически говоря, я уже блокировал несколько ударов после неудачной атаки, но, видимо, король немного увлекся, увидев, как я использую прием с мечом его старого мастера. Вместо того, чтобы быть отброшенным назад, я смог устоять на месте. Не осознавая этого, аура моего командира, которая все еще была активна, начала расти и пыталась противостоять ауре Газеля. Это, к сожалению, только усилило улыбку Газеля и увеличило силу, которую он использовал против меня. Должно быть, он почувствовал растущее беспокойство моего народа, так как он остановился на мгновение и посмотрел вокруг себя. «Это моя последняя атака, убедись, что ты ее блокируешь». Он исчез из моего поля зрения, и я приготовился блокировать. Однако что-то было не так, атака Хакура использовалась не совсем так. «Стоп, а черт!» Я повернул свое тело, чтобы посмотреть за спину, и... Конечно, он уже собирался опустить свой меч. Как только я увидел, я попытался заблокировать атаку мечом, но как только его лезвие соприкоснулось с моим, мой меч разлетелся на куски и взорвался. Я увидел выражение «а черт» в его глазах, когда это произошло, но он немного опоздал и был в плохом положении, чтобы остановить свою атаку. Лезвие продолжало двигаться в мою сторону, и мне едва удалось перевернуться на живот настолько, что оно едва промахнулось. Ахахахахаха, я прошу прощения за свою ошибку, я должен был остановиться на мгновение раньше, я немного увлекся, так как ты сильно напомнил мне моего старого мастера, я подтвердил, что ты не враг моей нации, я хочу спросить, у кого ты научился так хорошо драться, у меня, но прошло много времени, Газель, ты хорошо выглядишь, вмешался Хакура. После этого завязалась дружеская беседа. Воссоединение мастера и ученика принесло Газелю еще больше радости. Видя, как много они наверстали упущенного, я пригласил рыцарей Пегаса и короля присоединиться к нам на банкет. Думаю, я заслужил от Газеля немного братской привязанности из-за того, что мы были учеником одного и того же учителя. К счастью, Хакура умолчал о том, как я научился владеть клинком. Думаю, все хорошо, что хорошо кончается. И мои, и его люди неплохо ладили во время банкета. Конечно, люди Газеля все еще были начеку, даже после того, как он сказал им расслабиться, но старые привычки умирают с трудом. Переговоры шли по тому же пути, что и в первый раз. В итоге я заключил договор о союзе на следующих условиях. Во-первых, договор о ненападении друг на друга. Во-вторых, помощь в случае опасности для одной из наций. В-третьих, строительство дороги в Дваргон, в обмен на их поддержку. В-четвертых, гарантированная безопасность для дворфов в лесу Джуры. В-пятых, обещание обмена технологиями между нами. Еще одной вещью, которую хотел Газель, была возможность время от времени приходить на спарринг и со мной, и с Хакура. Я согласился на это, так как великий мудрец не смог полностью проанализировать ни его героическую ауру, ни его стиль боя. Чем больше времени я буду сражаться с ним, тем больше я смогу проанализировать и изучить. Оказалось, что Газель много времени проводит на работе и почти никогда не имеет свободного времени, чтобы заняться чем-нибудь интересным, поэтому позволить ему тренироваться с нами было беспроигрышным вариантом. Мы закончили оформлять соответствующие бумаги для Альянса, и через несколько дней Газель подбросил мне Вестера, чтобы тот помог с исследованиями. Когда они ушли, я попросил Шуну приготовить много сладостей и закусок, что она с радостью и сделала. А я отправился к колонии пчел, возглавляемой Апита. В конце концов, она дала мне самое сильное и самое важное оружие, которое может приобрести любой смертный, способное победить даже самого сильного повелителя демонов. Мед. Глава 16. Милимнова. Наконец-то настал этот день. Я чувствовал, как огромный шар магии стремительно приближается. Я приказал всем оставаться на месте несмотря ни на что. Я не хотел начинать драку без причины. И как только я оказался на небольшой горе вдали от города, я выпустил свои маглементы в качестве маяка, чтобы она могла точно определить мое местоположение. Через несколько мгновений шар из маглементов направился в мою сторону и с силой приземлился на землю. Как только пыль рассеялась, появилась девушка с платиново-розовыми волосами и миниатюрным телом. У нее было красивое лицо, а одета она была в очень откровенный наряд. Смахнув пыль со своего тела, она посмотрела на меня и сказала: «Привет, привет, я повелительница демонов Милимнова. Ты выглядишь так, будто ты самый сильный в округе, поэтому я хотела поздороваться». Она сделала секундную паузу и уставилась на меня. «Подожди, ты слизь, даже если бы я был в своей форме Киджина, мало что можно скрыть от ее уникального навыка глаз дракона. Да, я пробую новый образ, что скажешь», — сказал я, переключаясь между слизью, эльфийкой, человеком и снова Киджином. «Мне лично нравятся рога, хотя иногда они могут быть немного неудобными. И еще, меня зовут Римуру. Я лидер этого города», — сказал я, показывая на свои рога. Она окинула меня взглядом с ног до головы. «Я согласна, они добавляют немного. Подожди, это был ты. Это ведь ты съел повелителя орков, не так ли?» «Ах, да, он превращался в проблему в этом лесу. Извини, я не могу его вернуть, так как он уже переварен. Однако у меня есть, чем отплатить тебе», — сказал я, медленно приближаясь к ней. «О, не волнуйтесь, он не был моим. Я имею в виду, как вы собираетесь расплатиться со мной». «Конечно, одним из лучших продуктов», — сказал я, доставая небольшое количество меда и заставляя его парить над моей рукой. «Теперь закрой глаза и открой рот пошире». Следуя моим указаниям, она закрыла глаза и открыла рот. «Наверное, здорово быть такой беспечной. Думаю, если ты можешь выстрелить в упор ядерной бомбой и выйти невредимым, ты можешь позволить себе брать конфеты у незнакомцев». Как только мед попал ей в рот, Ее глаза широко раскрылись. «Что это такое? Я никогда не ела ничего настолько вкусного. Ты абсолютно прощен за то, что съел орка. Подожди, нет, мне нужно дать еще этого, и тогда ты будешь прощен. О, мне жаль, но только те, кто соответствует очень специфическим обстоятельствам, могут получить больше этого прекрасного продукта. Это очень особый набор обстоятельств, который встречается лишь у очень немногих людей. Что? Что это такое? Я очень сильная. Я уверена, что смогу заслужить право снова получить вкусняшку. Ну, если ты настаиваешь, я расскажу тебе только потому, что это ты. На самом деле есть только два требования. Если ты выполнишь хотя бы одно из них, ты сможешь получить больше меда, который я тебе дал. Стоя бок о бок с ней, я наклонился, словно собираясь открыть ей секрет. 1. Ты должна быть моим самым лучшим другом, единственной и неповторимой, знаешь, быть рядом в хорошие и плохие времена, тусоваться, веселиться, есть сладости, играть в игры. Затем я сделал паузу и посмотрел в сторону, намеренно создавая румянец на своем лице. Или второй вариант, стать моей женой, сказал я более низким тоном, притворяясь смущенным. Даже глядя в другую сторону, я все равно видел, как на ее лице промелькнула целая гамма эмоций. Смущение, задумчивость, грусть, радость и, наконец, решимость. «Римуру», — сказала она, глядя мне в глаза, со всей серьезностью в мире. Отныне и впредь на ее лице расцвела яркая улыбка. «Мы лучшие друзья», — сказала она, обнимая меня. «Миссия частично провалена, мы поймаем ее в следующий раз. Ха-ха-ха. Ладно, милим, пойдем, я должен показать тебе все вокруг», — сказал я, прекратив объятия. Я позвал Рангу и попросил его отвезти нас в сторону города. Мы с Милем сели бок о бок на Рангу и позволили ему медленно нести нас к городу. Как только мы оказались на месте, я протянул ей кувшин, полный меда, и она держала его так, словно это было самое дорогое, что у нее было. «Скажи, Римуру, ты хочешь стать повелителем демонов? Мы могли бы стать приятелями-повелителями демонов и заставить всех людей бояться нас, вести себя со всеми как большие и важные», — сказала она, ударяя кулаком по воздуху. «Хм, думаю, в будущем мне придется это сделать, чтобы защитить то, что я построил, и тех, кто мне дорог. Но заставлять людей равняться на нас, это звучит как немного скучная цель, не находишь? Я имею в виду, что мне здесь гораздо веселее. Это тяжелая работа, но я могу гарантировать, что процесс доставляет массу удовольствия. А ты получаешь больше удовольствия, чем став повелителем демонов. Это нечестно, как твой новый лучший друг я тоже хочу присоединиться. Конечно, ты приглашена. Не стесняйся, оставайся столько, сколько захочешь. Хе-хе-хе. Ну, в таком случае, не возражай, если я останусь. И последнее, прежде чем мы войдем. Некоторые из моих людей могут быть не очень, как бы это сказать, умными. Так что если они вас чем-то обидят, пожалуйста, не ломайте их. Эти дни были немного более сумасшедшими и веселыми, чем обычно. Милим прижалась ко мне, как коала. Она была удивительно мягкой для человека с такой высокой защитой. Сейчас на ней был повседневный наряд, который она носила во время пребывания на Темпесте. Я выполнил свою часть работы по развлечению, когда она присоединилась ко мне во время моих ежедневных обходов по городу. Больше всего ей нравилось заниматься сельским хозяйством и работать на полях. По ее словам, это было что-то вроде добычи ингредиентов для вкусной еды, которую готовила Шуна. Но даже тогда я все равно время от времени ускользал, оставляя вместо себя плюшевую слизь. В конце концов, я должен был проводить время с моими девочками. Милим, заметив это, даже оттащила меня, предупредив, что они могут охотиться за моим медом и чтобы я был осторожен. Это меня очень рассмешило, так как я мысленно согласился с ней, но, возможно, не с тем медом, о котором она думала. После того, как я попросил ее попытаться подружиться с ними, она поняла, что, возможно, они не такие уж плохие, и тоже начала с ними дружить. Милим даже пару раз присоединялась к нам в бане, что мне очень понравилось, хотя между нами ничего особенного не произошло. С помощью силы делегирования у меня появилось больше свободного времени, которое я мог проводить со всеми. Я сделал пробную версию с использованием клонов, но это потребовало как слишком много маглимитов, необходимых мне для именования, так и слишком много вычислительной мощности мудреца для управления ими. Кроме того, немного поработав над управлением, я обнаружил в своем народе пару талантливых людей, которые могли бы облегчить и улучшить развитие города. Помимо того, что я проводил время с Милем и девушками, я также собрался с такими людьми, как Банимару, Суэ и Хакура, чтобы разработать план на случай нападения. Мы обсудили стратегии, которые разные страны могут использовать против нас, и подготовили соответствующие планы защиты. Суэй подготовил несколько шпионов для сбора информации. Расширение кругозора нашей нации. Мы хотели иметь возможность оправдать любые действия, которые мы можем предпринять в будущем, а что может быть лучше, чем иметь компромат на людей, стоящих у власти в других странах, чтобы изменить общественное мнение. Когда все приготовления были закончены, оставалось только ждать прибытия Фобия. Глава 17. Фобия получает пулю в лицо. Я сидел на полу и плел нити с различными свойствами. Очевидно, если одежда была сделана с использованием этих нитей, они сохраняли свои свойства и влияли на пользователя. Сейчас мы использовали такие нити, как паралич, яд и другие эффекты, чтобы тренировать сопротивляемость у наших бойцов. Шуна и Шион помогали мне сортировать нити для доставки в отдел одежды. Милим положила свою новую любимую плюшевую игрушку мне на ноги и использовала ее как подушку, чтобы вздремнуть. Это был довольно простой и спокойный день, пока я не получил уведомление от великого мудреца. Уведомление. Человек, которого вы ожидали, вот-вот войдет в город. Вздох. Похоже, время пришло. Превратив свои ноги в слизь, чтобы не потревожить милую спящую девушку, и собрав себя в кучу, я позвал Шион. Нам пора идти, кто-то собирается устроить неприятности. Прибыв в центр города, я увидел черноволосого, который прогуливался так, словно он владел городом. Я увидел, как он разговаривает с Ригурдом, как раз вовремя, чтобы остановить его от нападения. Я тенью шагнул перед Ригурдом и поймал кулак, который он запустил. Мне интересно, почему незнакомец нападает на одного из моих граждан? Возможно, вы хотите затеять драку? Ваш город, так это с тобой я должен поговорить. Я, Фобия, один из трех ликантропов лорда Карриона, был послан, и я нахожу, что ваш город весьма хорош. Он станет прекрасным дополнением к коллекции моего лорда. Вы имеете честь. Нет, это мой город, я не собираюсь его никому отдавать. Если это все, ради чего ты здесь, ты можешь идти. Выражение лица Фобия мгновенно потемнело, и он попытался напасть на меня. Я просто поймал его кулак во второй раз, используя бронежилет на руке, а другой палец направил ему в лицо, как будто это был пистолет. Бах! С этими словами я выпустил поток коррозийного дыхания из своего пальца прямо ему в лицо. Судя по его крикам, было очень больно. Это дерьмо, должно быть, попало ему в глаза. Прежде чем был нанесен слишком большой ущерб, я выплеснул на его лицо зелье исцеления и развеял свое умение. Но даже тогда он все еще катался по полу. Вот тебе и потенциал повелителя демонов, я прав. Нужно быть изобретательным, чтобы легко выигрывать бои. Пусть это будет предупреждением, мне не нравится, когда на моих граждан нападают без причины. Я не против дипломатического разговора с повелителем демонов Карионом, но, по крайней мере, попросите его прислать лучшего посланника. Нападение на человека, с которым вы пытаетесь вести переговоры, не оставляет хорошего первого впечатления. В этот момент сзади на меня напала розово-волосая ракета. Оказавшись рядом, она схватила меня за воротник и самым драматичным голосом, на который была способна, спросила: «Римуру, как ты посмел предать меня? Если бы не мои сильные чувства развлечения, я бы не заметила эту обезьяну, катающуюся по земле. Прости, я не смогла удержаться от смеха. Что происходит с этим парнем? О, этот парень пытался начать драку, говоря, что я должен отдать свой город владыке демонов Кариону, и, когда я отказался, он попытался ударить меня. Затем я понял, что он остановился, упал и покатился. К этому времени Фобия уже встал и выглядел готовым к бою. Перед тем, как начать новую атаку, он посмотрел на женщину, стоявшую рядом с лидером этого города. Судя по ауре и внешнему виду девушки, он не мог ошибиться, кто она. Почему Карион посылает таких агрессивных посланников? Разве он не знает, что нельзя стоять друг у друга на пути? Если он будет продолжать шутить с моим другом, мне, возможно, придется нанести ему визит, чтобы научить его не нарушать обещания. Взглянув на двоих, стоящих перед ним, Фобия понял, что у него нет шансов. Если бы городом владел только Киджин, он был бы уверен, что сможет победить. Его лишь застали врасплох его нападением, и теперь, когда он был готов, он был уверен, что сможет победить его. Но Милим, стоявшая рядом с ним, он мог лишь отступить. «Ты пожалеешь об этом», — сказал Фобия, начиная уходить. «Передай владыке демонов Кариону, что я не против принять его посланников, если в следующий раз он сделает это как положено. Просто дай нам знать заранее». «Ну, что ж, Милим, хочешь перекусить? Мне нужно немного вернуться к изготовлению нитей, но мне хочется перекусить». Через несколько дней я набрал еще немного жуков. Они выросли на удивление сильными, так что я мог бы попробовать набрать еще несколько. Хотя найти жуков с реальным потенциалом роста было редкостью, я все же нашел нескольких. Жук-убийца, которого я назвал Джоузу, богомол, которого я назвал Маймай, и паука, которого я назвал Шелк. Когда я возвращался обратно, мне сообщили о прибывших гостях. Среди них была группа Ковала, Фузи и еще несколько случайных искателей приключений, которых я принял за Йома и его группу. У меня не было особой нужды в Йоме. В конце концов, в долгосрочной перспективе у меня были более простые планы, как разобраться с Фалмутом, чем затевать сложную схему, чтобы посадить на трон кого-то вроде него. К тому же помощь в уничтожении повелителя орков не слишком способствовала улучшению взаимоотношений. Я передам его Хакура, чтобы он разобрался с ним, если тот решит остаться. Встреча с Фузи прошла довольно гладко, я обеспечил себе визит, чтобы заключить союз с Блюмундом, если захочу. Фузи оказался довольно умным парнем, так что в итоге мы оказались в довольно хороших отношениях друг с другом. Эллин со своей компанией тоже была забавным дополнением. Они не видели многого из того, что произошло со времени их последних визитов, и были поражены тем, как быстро все продвигалось. Фузи и они решили остаться на несколько дней, чтобы познакомиться с городом, поэтому я приготовил для них несколько комнат. Мы решили рассказать другую историю о битве с повелителем орков. Дриады пришли в нашу деревню и многие другие в поисках помощи повелителю орков. Они собрали агров, гоблинов и ящериц, чтобы дать ему отпор. После изнурительной битвы с многочисленными потерями с обеих сторон, мы, наконец, вышли победителями. В качестве празднования и чтобы предотвратить будущий хаос в нашем лесу, мы все собрались вместе и построили город. И дриады назвали меня своим вождем. Причина, по которой нам понадобилась история для прикрытия, заключалась в том, что Фалмут испугался бы, узнав, что мы без проблем победили повелителя орков. Это было маловероятно, но всегда лучше быть готовым. Они были нужны мне для моей эволюции в повелителя демонов, и если я просто приду туда и убью нужных мне людей, то в итоге могу сделать Темпест врагом западных стран, что было бы просто неприятно. Пока они собирают свои войска и пытаются напасть первыми, я могу разобраться с остальным. Что касается Йома и его отряда, я предложил им место для проживания и работы, и поскольку им больше некуда было идти, они, осмотрев город, согласились. На самом деле они мне не были нужны, но выбрасывать их на улицу было бы слишком расточительно. Я просто попросил кого-нибудь отнести их туда, где Хакура тренировал всех, и пусть он решит, что с ними делать. Если они не соответствовали его стандартам, он мог выгнать их и заняться чем-то другим. Теперь мне оставалось только ждать появления Харибды. Я понимал, что раз уж я противостоял ему в этот раз, то, скорее всего, он будет злиться на меня, а не на Милим. Но если в конце концов я не смогу победить его, то не буду возражать против того, чтобы быть немного бессовестным и позволить Милим помочь. Глава 18. Харибда. В качестве подготовки к Харибде я разработал план, который назвал «Операция «Волшебный школьный автобус». Этот план мне, вероятно, не понравится, но это был единственный приемлемый способ победить Харибду без помощи Милим. Я посоветовался с мудрецом, и она подтвердила, что я не могу использовать обжорство на врагах, которые сильнее меня, так что просто попытаться это сделать было невозможно. Поэтому оригинальному Римуру пришлось нелегко, когда он съел орка бедствия. Однако, поскольку Харибда не была бы полностью интегрирована с их носителем, я мог бы потенциально съесть и победить их, добравшись до их ядра. Я знал, что гнилостные свойства обжорства могут сработать, хотя бы ненадолго. Поэтому вместо того, чтобы пытаться поглотить его целиком, я просто должен был проделать дыру, чтобы проникнуть внутрь. Милим все еще тренировалась сдерживаться на случай, если я застряну. Если мы чему-то и должны научиться у Бэтмена, так это всегда иметь планы на случай непредвиденных обстоятельств. Особенно если вы прыгаете внутрь гигантской летающей акулы-дракона. Через несколько мгновений рядом со мной появилась Трия с паническим лицом. Римуру, Хариду оживили, и он направляется прямо в этот город. Успокойся, Трия. Я обещаю обеспечить безопасность города. Не могла бы ты созвать экстренное собрание? Когда все собрались в зале заседаний, мы начали обсуждать способы борьбы с Харибдой. Я предложил свой план борьбы с ним, но нам еще предстояло разобраться с мегалодонами, которые появились вместе с ней. Из-за их устойчивости к магии, с ними было бы трудно справиться, но, к счастью, у нас был избыток физически сильных киджинов, а также драконьих тритонов и высоких орков. Я послал Суэ передать Газелю сообщение о предстоящем нападении и о наших планах, и в завершение этой встречи я отдал им приказ не умирать. Даже если бы я мог вернуть их с помощью Эроса, я бы предпочел, чтобы они этого не сделали. Наконец, в обязанности Милим входило следить за тем, чтобы ничего не пошло не так. Если по какой-то причине любая из команд, сражающихся с мегалодонами, окажется в положении, которое может закончиться их смертью, она могла вмешаться. И снова, если бы волшебный школьный автобус пошел не так, она бы тоже вмешалась. Мы собирались встретить Харибду на полпути здесь, чтобы минимизировать возможный ущерб окрестностям города. Теперь мы стояли перед приближающейся Харибдой. Ну же, позвольте мне присоединиться, позвольте мне присоединиться. Пожалуйста. Милим пыталась использовать свой навык щенячьих глаз, но это было неэффективно. Мне жаль, Милим, но это не игра. Мы должны убедиться, что способны бороться с подобными угрозами. К тому же моим людям нужен опыт борьбы с настоящими врагами. Ты уже знаешь, что можешь вмешаться, если случится худший сценарий. Я погладил ее по волосам и протянул ей банку меда. Вот, держи, только не забывай сосредоточиться на борьбе. С этим грусть Милим сменилась радостью. Шуна подошла ко мне сбоку и спросила: «Ты уверен, что с тобой там все будет в порядке?» «Да, не волнуйся. Давайте начнем наш бой». Все, кто был здесь, приготовились и бросились вперед с большой скоростью. Пегас-рыцарь оказывал дистанционную поддержку тем, кто сражался на земле. Я расправил крылья и использовал совершенную репликацию, чтобы создать несколько слабых клонов, чьей задачей было использовать обжорство на чешуе, которой стрелял Харибда, чтобы защитить тех, кто сражался на земле. Я вернулся в свою молодую форму, чтобы иметь возможность сражаться на 100%. Сейчас я выглядел примерно на 13 лет, если не старел от черного тумана. Съев эту Харибду, я, вероятно, помог бы себе вырасти еще больше, и я мог бы приблизиться к тому, чтобы постоянно оставаться в боевой форме. Поднявшись с земли, я полетел к Харибде с максимальной скоростью, на которую был способен, создавая еще одного клона с большей прочностью, чтобы отвлечь его, когда окажусь рядом. Приземлившись на его голову, я попытался почувствовать примерное местоположение фобия. Заметив чужеродное существо над собой, Харибда попыталась атаковать меня, используя свою чешую, но было слишком поздно. «Нашел тебя». Используя концентрированную атаку обжорства, пропитанную гнилью, на небольшом участке его головы, я смог создать большую рану. Гниль в ней помешала сверхскоростной регенерации заживать так быстро, как необходимо. Затем, используя комбинацию темного пламени и едкого дыхания, я еще больше увеличил время, необходимое для исцеления. Благодаря великому мудрецу я мог использовать свои навыки даже при наличии магических помех, так как все, что он делал, это нарушал поток маглементов. Мудрец мог анализировать и активировать навыки даже при их неравномерном потоке. Используя этот метод, я медленно пробирался сквозь его плоть. Через 10 минут я был на полпути к месту, где находился фобия. Кожа и плоть надо мной зажили и закрылись, поэтому мне приходилось постоянно использовать свои навыки. Я был благодарен ускорению мысли и параллельной обработке, поскольку только благодаря им я не оказался в ловушке внутри. Медленно, но верно я продолжал постепенно продвигаться вперед. Когда я наконец добрался до фобия, я был морально истощен. Потянувшись к нему, я создал частичного клона, который представлял собой только верхнюю часть тела, торчащую из моей спины. Даже сейчас мне приходилось продолжать использовать свои навыки. В этот момент я деактивировал своих внешних клонов и позволил мудрецу полностью сосредоточиться на извлечении ядра из фобия. Я должен был помочь в этом, поэтому, используя параллельную обработку, Я позволил одной части меня продолжать предотвращать заживление кожи, в то время как другая часть меня помогала в удалении ядра. Работая так быстро, как только могли, не допуская ошибок, мы медленно поглощали ядро, находившееся в его груди. Теперь, когда мы не тратили все свое внимание на то, чтобы остановить их заживление, я чувствовал, как рана медленно закрывается. К счастью, мы закончили, пока не стало слишком поздно. Примечание. Магическое ядро особи Харибды было успешно отделено от особи Фобия. Поглощение магического ядра особи Харибды. Успешно. Анализ ядра. Частично неудачен. Изолировать и отложить анализ до тех пор, пока тело не будет съедено. Использовать обжорство на теле Харибды? Да. Теперь, когда ядро было удалено, тело не могло оказать никакого сопротивления. Поэтому мое тело превратилось в слизь и начало расширяться и поглощать все вокруг. При его гигантских размерах, потребовалась целая минута, чтобы он был полностью поглощен, за исключением Фобия. Теперь, когда нас ничто не держало в воздухе, мы начали свободное падение. Будь проклята мисс Фризл за то, что подала мне эту идею. Я был слишком измотан, чтобы остановить себя в середине падения, поэтому я позволил мудрецу взять штурвал на себя. Она снова превратилась в Киджина и подхватила Фобия с неба, после чего я смог осмотреться. Все мегалодоны, похоже, были побеждены уже пару минут назад. Судя по тому, что я видел, возможно, я слишком сильно волновался за их безопасность. Когда мы достигли земли, мудрец опустила Фобия на землю и осторожно положила мое тело. Как только она закончила, я вернулся к управлению. Меня быстро окружило множество людей. Похоже, что многие из них очень волновались за меня, так как я провел так много времени внутри него. А когда мои клоны исчезли, их беспокойство усилилось. Я ценил их беспокойство, но все, что я мог сказать, было следующее. Спасибо, но я слишком устал, чтобы думать о чем-либо. У меня сильно болит голова, и, кажется, технически у меня ее нет. Просто дайте мне несколько минут. И еще, Милим, скажи Кариону, что он мой должник. Этот чувак Фобия был причиной всего этого. Сказав это, я закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Я не заснул, а просто позволил всему напряжению от пребывания в эквиваленте комнаты с уменьшающимися стенами уйти. Если бы пришлось сосредоточиться на чем-то всем своим разумом в течение такого длительного периода времени в стрессовой ситуации, любой бы захотел заснуть на несколько дней. Мне нужно попросить Шуну сделать массаж, когда мы вернемся. Глава 19. Королевская речь. Анализ Харибды завершен. Получены следующие навыки. Магия призыва. Мегалодон. Чешуя бури. Лазерный взгляд. Манипуляция гравитацией. Магическое глушение. Сопротивление магии. Из-за предварительного приобретения магического чувства и сверхскоростной регенерации эти навыки будут превращены в энергию и поглощены. Прошло несколько минут с тех пор, как я победил Харибду. После того, как я переварил все его тело, мне показалось, что я поглотил довольно много магии. Посмотрев на себя с помощью универсального чувства, я увидел, что тоже вырос. На вид мне было около 17-18 лет, а мой рост составлял 5 футов и 10 дюймов. Еще один большой прием пищи, и я, вероятно, перестану расти. Что ж, пора заняться делами, так что лучше приступить к работе. Устранив проблему, Пегас и рыцари вернулись в Дваргон, чтобы отчитаться перед своим королем. Я поговорил с Карионом, когда он прибыл сюда, и мы решили начать торговать друг с другом. После этого я вместе со всеми вернулся в Темпест и получил необходимый мне массаж. Я придумал новый способ тренировки. С моим умением вызывать мегалодонов я мог просто продолжать создавать их, чтобы люди тренировались сражаться на них. К этому добавлялся дополнительный бонус. Увеличивался запас еды за счет всего мяса, которое они оставляли после себя. И нам даже не нужно было беспокоиться о гниющей пище, потому что с помощью магии льда и специального здания, которое мы сейчас создавали, мы могли сохранять ее в порядке дольше, а если она портилась, я всегда мог просто съесть ее и превратить в магическую муку. Единственной проблемой было количество маглиментов, которые они потребляли для призыва, но это не было бы проблемой, если бы я делал это полуэкономно. Совсем скоро я должен был отправиться в Инграссе, чтобы передать детям их духов. Оставалось только отправить и принять посланников из королевства зверей, и посетить Дваргон, чтобы произнести приветственную речь. Суэй уже начал докладывать мне об иностранных государствах и выдавать все их сочные секреты. Кто бы мог подумать, что многие дворяне будут делать то, что им не положено. А нет, может ли быть так, что дворяне нарушают законы, которые они приняли и с которыми согласились? Что бы мы делали? Если серьезно, я начал собирать много грязи на некоторых из этих людей. Будет очень удобно иметь не только силу, чтобы победить их, но и знания, чтобы защитить свои действия. Захват некоторых стран на Западе станет очень простым, когда у меня под рукой будет навык «Искуситель Диабло», гарантирующий, что любой захват пройдет гладко. Мне все еще приходилось беспокоиться о том, что Гранбелл предпримет какие-либо решительные действия, но если я буду держать это в тайне, то пока все будет в порядке. Оказалось, что Фалмут заметил наше присутствие. Началось обсуждение того, нападать на нас или нет, но пока это не воспринималось слишком серьезно. У нас было около 4 месяцев, если мои расчеты верны. Я уже отдал приказ позволить этому случиться, и что если они попытаются напасть, мы нанесем удар, как только их охрана ослабнет. Пока же мы сосредоточимся на росте нашего города и ускоренном строительстве дорог, так как с дополнительным мясом, которое мы получили от мегалодонов, орки стали довольно мотивированными. Я также оставил Вестеру крошечного слизевого клона Ремуру, чтобы он мог помочь в процессе создания и исследования зелий и других изобретений, среди которых был круг телепортации. Благодаря ему я смог выучить заклинание телепортации, которое на самом деле было лишь ухудшенной версией пространственного перемещения. Довольно удобное заклинание для перемещения. Я также проанализировал принесенных мною насекомых в надежде получить новые навыки, но оказалось, что они еще не выросли настолько, чтобы получить что-то стоящее. Зато я получил способность создавать мед. Последние 2 вещи, которые произошли, это то, что сначала я экспериментировал с копированием навыков без пожирания кого-либо. На данный момент я мог копировать только внутренние навыки, что имело смысл. Это было бы все равно, что превратиться в рыбу и не иметь возможности дышать под водой, если бы я не мог. Пока что я не мог этого сделать. Даже с превосходным анализом у меня просто не было достаточно информации, чтобы сделать это. Мне нужно было увидеть такой навык, как узурпатор, в действии. Я был уверен, что как только я это сделаю, мудрец займется своей магией и сможет использовать этот навык как основу для создания своего собственного. А во-вторых, я получил навык контроль магии, объединив заглушение магии с частицами контроля. Обмен с посланниками королевства зверей прошел довольно хорошо. Ничего особенного. Мы обменялись некоторыми товарами из нашей деревни, они показали нам некоторые из своих товаров, которые мы могли бы получить. Им понравились удобства, которые появились в нашей стране. В конце концов, мы очень быстро становились современными. Ванны и туалеты в каждой спальне – это то, что практически ни одна другая страна не могла предоставить на подобном уровне качества. И это был только один из примеров. Настал день, когда с Милем пришлось попрощаться. Перед уходом она долго обнимала меня и сказала, что вернется, чтобы навестить меня, как только разберется с некоторыми делами. Было немного грустно видеть, как маленькая ядерная бомба уходит, но я знал, что это случится. В качестве прощального подарка я подарил ей ожерелье в форме звезды из волшебной стали, которое мы с мудрецом сделали. Это был небольшой намек на ее отца, звездного короля дракона Вилданова. После ее отъезда оставалось только посетить Дваргон и произнести свою речь, чтобы заключить наш союз. Я был не из тех, кто умеет произносить речи, но, наверное, справлюсь. Наконец настал день, и я стоял перед огромной толпой. Привет всем, меня зовут Ремуру Темпест. Я лидер Федерации Джура Темпест. После победы над Повелителем Орков, объединив лес, мы решили построить свой собственный город. С его помощью мы намерены установить дружеские отношения с расами, не относящимися к монстрам, чтобы помочь улучшить как наш город, так и ваш. С тех пор, как человечество и монстры существуют, они воюют друг с другом, мешая обоим развиваться. Теперь, когда наша страна выступает в качестве посредника, мы надеемся увидеть рост и процветание, которые могут возникнуть благодаря нашему союзу. Ваш король, чтобы защитить свое королевство, послал представителей, чтобы остановить повелителя орков. Именно тогда он обнаружил нас, и после встречи с нами мы заключили этот договор. Даже если вы не доверяете монстрам, я надеюсь, что вы доверяете суждению вашего короля. Поскольку сейчас строятся дороги, соединяющие 2 наших города, я хотел бы послать приглашение тем из вас, кому интересно посетить наш город. Все, Что мы требуем, это чтобы вы относились к нам с тем же уважением, с каким вы относитесь к другим людям, не являющимся монстрами, и мы также будем уважать вас. Я надеюсь, что вы увидите в этом шанс наконец-то положить конец необъявленной войне между монстрами и немонстрами. Шанс для леса Джура предложить безопасный проход любому. Вот и все. Глава 20. Юкика Гуразака. Мы провели несколько дней в Дваргоне, прежде чем вернуться в Темпест. Я попросил команду Ковала отвезти меня в Блюмунд, чтобы я мог получить карту авантюриста для входа в Инграссию и навык вызова демона. А еще я мог бы наладить торговые отношения с Блюмундом. Даже если бы я был далеко, я мог бы регулярно телепортироваться сюда во время путешествия, так что прощание не заняло бы много времени. Я отдал несколько распоряжений и оставил им крошечного слезевого клона Римуру, с помощью которого они могли легче общаться со мной. Когда все приготовления были закончены, я приготовился ненадолго покинуть Темпест. Мне хотелось исследовать мир, поэтому я даже заказал себе костюм искателя приключений. И поскольку я направлялся к Блюмунду и Инграсси, я превратился в человеческую форму, рога немного мешали маске Шизу. Теперь не забудьте сообщить мне, если случится что-то плохое. Мы знаем, что Фалмут может что-то планировать, поэтому держите меня в курсе всей собранной информации. Я буду возвращаться довольно часто, используя телепортацию, чтобы продолжать называть тех, кто у меня остался, а также навещать их. Также, мы знаем, прервала Шуна с улыбкой. Иногда ты слишком много беспокоишься, мы довольно сильные, так что можем о себе позаботиться. Шуна права, если что-то появится на нашем пути, мы просто уничтожим это, пока ничего не останется, добавила Шион. Хорошо, я вам доверяю. В таком случае, мы отправляемся в путь. После того, как мы попрощались, я с командой Ковала запрягли волков и приготовились к отъезду. Мы построили повозку, но мне хотелось испытать быструю скорость, поэтому я даже усилил волков, сделав всех нас практически невесомыми с помощью гравитационной магии. Все готовы? Поехали. С этими словами мы исчезли. На удивление, путешествие из Темпеста в Блюмунд не заняло так много времени. С помощью наших волков и хорошей дороги, которая была построена, мы добрались туда всего за 2 дня. Блюмунд выглядел как обычный фантастический город. Он еще не стал таким развитым, как Инграссия. Прибыв туда, мы остановились, чтобы поесть, и направились прямо к офису Фьюза. Там я смог получить карту авантюриста ранга Б и встречу с королем. Я также попросил о личной встрече с Джиггисом, человеком, который вызвал демона. В итоге я заключил торговый союз с Блюмундом. Они помогли бы распространить информацию о нашем королевстве и о том, какие товары мы можем предложить. Я также предложил построить дорогу, которая соединит Блюмунд и Темпест. Мы предлагали защиту тем, кто путешествовал по ней, а они давали нам плату за защиту, которую мы предлагали на дороге. Благодаря прекрасному расположению Темпеста, будущим дорогам, которые будут построены и соединят множество королевств, и небольшой помощи моего навыка очарования, мне удалось заключить довольно выгодную сделку. Я также предложил построить в Темпесте здание гильдии, чтобы искатели приключений могли вступать в нее, получать задания или возвращать выполненные задания и материалы. Однако оказалось, что для этого мне нужно одобрение Юки. Они пытались заключить со мной договор о взаимной защите, но я с уважением отказался. Я упомянул, что если наши дружеские отношения продолжатся в будущем, мы можем снова поговорить о защите, предлагаемой Темпестом. Я также продемонстрировал некоторые из элитных зелий, которые мы могли предоставить, и сохранил в тайне все зелья, которые нам удалось создать. Я знал, какие неприятности могут возникнуть у Темпеста, если информация о том, что мы смогли создать полные зелья, станет известна. Нам нужно было убедиться, что мы сможем справиться с последствиями, которые это принесет, прежде чем раскрывать информацию. Закончив переговоры с королем, я отправился на встречу с Джиггисом. Мне устроили отдельную комнату, где мы могли бы поговорить. Благодаря личной просьбе Фьюза, мне были продемонстрированы его различные заклинания вызова. Отчет: магия вызова демона успешно проанализирована. Я оставил телепортационный круг в кабинете Фьюза, чтобы в будущем было легче перемещаться, и теперь, когда все, что мне нужно было сделать в Блюмунде, было сделано, мы отправились в Инграссию. Как только мы вошли в Инграссию, я попрощался с группой Ковала и волками Темпеста, которые были с нами, вернулись в Темпест. Я отправился в офис свободной гильдии и попросил о встрече с Юки Кагуразакой. Отдав письмо, которое написал Фьюз, я прошел в кабинет и стал ждать его прибытия. Разговор с великим мудрецом я планировал так, чтобы заставить его вызвать Хинату. Мне нужно было поговорить с ней и использовать анализ на ее узурпаторе. Я снял маску, и из-за своей более мужественной внешности я выглядел так, словно был родственником Шизу. Время получить Оскар. В этот момент в комнату вошел молодой человек. У него были каштановые волосы и светло-карие глаза. На вид он был примерно школьного возраста. «Добро пожаловать», — улыбнулся он, — «я великий мастер Юки Кагуразака. Не стесняйтесь называть меня просто Юки. Приятно познакомиться с тобой, Римуру. Я тоже рад познакомиться с вами, господин Юки. Я, Римуру Темпест, лидер недавно построенного города Темпест в лесу Джуры. Не стесняйтесь называть меня просто Римуру». В письме Фьюз указал, что вы монстр, однако, если быть честным, вы на него не похожи. О, это благодаря навыку, который я получил, когда пришел в этот мир. Он называется трансформация. К сожалению, он позволяет мне менять форму и использовать природные навыки вида, например, плеваться ядом, если я копирую змею. После разговора с мисс Шизу я чувствую, что мой навык не слишком полезен по сравнению с другими жителями мира. По правде говоря, в своей базовой форме я слизь. Я смоделировал свою человеческую форму по ее образцу, так как было слишком сложно создать свое собственное тело на основе одной лишь памяти, сказал я, превращаясь в слизь и обратно. Подожди, ты сказал, что ты потусторонний человек, и ты встречал госпожу Шизу? Я заметил сходство в вашем лице, но подумал, что это может быть просто совпадением. О, да, я не из этого мира, как и вы. Я встретил Шизу вскоре после того, как попал в этот мир. Она помогла мне разобраться в моей ситуации, но, к сожалению, вскоре скончалась. Похоже, что она была близка к тому, чтобы потерять контроль над своими силами, поэтому она отдала свою жизнь, чтобы не потерять контроль. Поскольку она так помогла мне, я согласилась приехать сюда, чтобы позаботиться о детях в школе и попытаться спасти их, если смогу. Вот почему я хотел встретиться с вами, чтобы попросить вас разрешить мне преподавать в школе. Ну, я не вижу причин для отказа, но почему бы нам сначала не узнать друг друга получше? Почему бы вам не рассказать мне, как вы стали лидером леса? О, да, простите меня, если я не очень хорошо говорю и не объясняю должным образом. Знаете ли, жизнь слизи немного сурова. Вы бы видели меня, когда я пришел в этот мир. Бесконечности, без глаз я чувствовал себя как в коме. Научиться двигаться в желатиновом теле было не так-то просто. Если бы не то, что мое слизистое тело довольно хорошо контролирует магию, меня бы, наверное, съел какой-нибудь случайный монстр еще до того, как я научился видеть бонусы монстров и все такое. В общем, я немного отклонился от темы, все началось вот так, после этого я начал рассказывать Юки измененную версию событий, не выдавая слишком много важной информации, а после боя я использовал свой навык растворения, которым владею как слизь, и съел страшного повелителя орков. Это сделало меня немного сильнее. После этого наши дружеские беседы продолжились. Если бы я не знал его настоящего, то, возможно, и вправду повелся бы на его уловку. Мы договорились стать друзьями, и я попросил разрешения создать гильдию в моей стране, на что он согласился. Эти разговоры продолжались некоторое время, пока мы не расстались. Я еще немного рассказал о том, каким ужасным было время, проведенное мной до обретения гуманоидной формы, и о том, как сильно я переживал из-за этого. Я сказал ему, какой он хороший слушатель, и поблагодарил его за то, что он позволил мне выплеснуть свои проблемы. Помощник привел меня в школу и показал мою комнату в школе. Я надеюсь только на то, что мне удалось убедить его в том, что я сказал, и не вызвать слишком много подозрений против меня. Я даже не стал пытаться использовать обаяние или ауру командира, чтобы казаться более надежным, так как знал, что он будет невосприимчив к ним. Глава 21. Духи. У меня было несколько часов до начала занятий, поэтому я решил отправиться в библиотеку. Она бесплатная, так что я мог бы собрать все знания, какие только смогу, ведь благодаря мудрецу я могу читать книги за секунды. Направляясь прямо к разделу магии, я решил расширить свои магические знания. Через несколько часов я отправлюсь преподавать, поэтому я хотел сделать что-нибудь с утра, чтобы настроиться на преподавательский лад. Как только я вошел в комнату, я увидел ребенка, прыгающего на меня с пылающим мечом. Я просто протянул руку вверх и поймал его. «Знаешь, это не очень хороший способ приветствовать своего учителя». «Что? Ты поймал его? Как ты это сделал?» — сказал парень с огненным мечом. «Ха, ты даже не смог ударить нового учителя», — насмешливо сказала девочка со светлыми волосами. «Ладно, ладно, успокойтесь, вернитесь на свои места, иначе выйдет большой страшный монстр и съест вас». Я сказал: «Да, Риах», — прервал его реплику Ранга, который вышел из моей тени и бросился к нему. Но уже в следующую секунду Ранга бесследно исчез. «Видите, что я вам говорил? Теперь вернитесь на свои места и представьтесь. Под угрозой страшного монстра они выполнили мой приказ и представились». Кения Мисаки был 10-летним мальчиком, и он был тем оранжево-волосым ребенком, который пытался напасть на меня. Алиса Ронда была 9-летней светловолосой девочкой, которая смеялась над ним, когда ему не удалось меня ранить. Рёта Сикигучи был 10-летним мальчиком с черными волосами, который казался очень робким. Гейл Гибсон, 11-летний мальчик с каштановыми волосами, он был самым высоким из всех детей. И, наконец, Хлейаберт, путешествующая во времени 10-летняя девочка с черными волосами и вполне перспективная в качестве героя. «Меня зовут Римуру Темпест, я ваш новый учитель, и я надеюсь научить вас многому, пока я здесь. По просьбе Шизу я пришел сюда, чтобы не только научить вас, но и помочь вам с проблемой, которую вы все получили после вызова. Я могу гарантировать, что к тому времени, когда мне придется уйти, вы уже многому научитесь. И не волнуйтесь, что вам будет скучно, у меня запланировано довольно много вещей, которые будут весьма занимательны для всех вас. Как насчет того, чтобы начать с драки? Это позволит мне понять, в чем я могу помочь вам. Если вы хорошо справитесь, я обещаю сделать вам хороший подарок. Пойдем». Как только мы пришли на поле, я вызвал детей по одному. «Кения, ты первый», — сказал я, очерчивая вокруг себя круг. «Если ты сможешь заставить меня выйти из этого круга, я дам тебе приз. У тебя есть 5 минут, начинай». Кения бросился ко мне и попытался нанести удар по моему телу. Я просто вытащил свой новый меч вместе с ножнами и продолжал блокировать его удары. «Ты тратишь слишком много энергии на каждый удар, у тебя скоро закончится выносливость. Что ты делаешь, бросаясь на меня со своим мечом? Теперь ты безоружен». Бонг, я слегка ударил его ножнами своего меча по голове. «Теперь ты будешь мертв. Не кидайся мечом, если у тебя нет плана». С Хлоей я проделал ту же процедуру, нарисовал круг на грязи и сказал ей вытолкнуть меня. Она попыталась применить на мне свою водную тюрьму, но я послал ей мысленное сообщение, которое гласило: «Хороший магический контроль, однако, мне не нужно дышать, так что я могу просто работать, если ты не сделаешь ничего другого». На ее лице появилось решительное выражение, и она создала вокруг меня водяные копья, которые пытались атаковать одновременно. Контроль маглементов. Я отключил водную тюрьму и всю магию вокруг нас. «Молодец, что послушалась моего совета. Вот, возьми мангу». Я бросил ей пару томов манги, которую сделал из бумаги, полученной от Юки, и, судя по ее выражению лица, я бы сказал, что ей понравилось. Алиса использовала свои мягкие игрушки, чтобы атаковать меня, и если бы не тот факт, что это были мягкие игрушки, она могла бы быть самой сильной в группе. Благодаря тому, как хорошо она себя показала, я предложил ей специальную ограниченную серию «Плюшевая слизь». Лучший подарок, который я когда-либо мог сделать. Возможно, мне придется создать несколько настоящих кукол, способных нанести повреждения. Рёта использовал свой навык, чтобы увеличить свою силу, но потерял рассудок из-за отсутствия контроля. Мне придется поработать с ним, чтобы он сохранил рассудок при использовании своего навыка. Он может подвергнуть себя и других опасности таким образом, поскольку он, кажется, прислушался к совету, который я дал ему после того, как я дал ему несколько игрушек Масаюки, которые я нашел, поскольку я знал, что он был довольно большим поклонником. Последним был Гейл. Он сдался довольно легко после нескольких неудачных атак. Если в чем и нуждался этот парень, так это в большей уверенности в себе. Так как он, похоже, слушал меня и выглядел довольно хорошим ребенком, я также дал ему несколько игрушек Масаюки. «Нечестно, почему только я один ничего не получил?» — спросил Кения. «Ну, ты был единственным, кто, кажется, не обращает внимания, когда я говорю, если ты обещаешь быть хорошим учеником, я также дам тебе подарок. Я обещаю, что буду самым лучшим учеником. Хорошо, в таком случае тебе лучше сдержать свое слово, иначе я возьму его обратно. Я протянул ему тупой тренировочный меч из волшебной стали. Это поможет тебе понять, как лучше использовать магию с мечом. С этого момента я начал свою работу в качестве учителя. Прошел почти месяц с тех пор, как я стал учителем детей, и теперь пришло время отвести их за духами. Во время перерыва я постарался научить их многим важным вещам, например, тому, что митохондрия – это источник энергии клетки. Я также спас торговца Мьёльмиля, этот человек был гением, когда дело касалось управления деньгами, и не помешало бы, чтобы он присоединился ко мне. Я поговорил с Юоки, обсудив ситуацию с их продолжительностью жизни и то, что они могут прожить недолго, попросил перевести их в мой город. Мне и мудрецу пришлось приложить немало усилий, чтобы Юоки разрешил, но в итоге мне это удалось. Единственное, о чем он попросил меня, это построить для детей здание, где они могли бы жить и продолжать учиться, и немного времени, чтобы оформить все необходимые бумаги. Это удобно заставило меня в первый раз самостоятельно съездить обратно, чтобы организовать здание, и вернуться за ними через неделю. Я попросил временный отпуск с детьми, чтобы отвезти их к месту расположения подземелья Рамирес, которое, по моим словам, было просто экскурсией для Юоки. Накануне они так нервничали, что почти не ложились спать. После моих слов ободрения они все-таки легли спать, чтобы к вечеру у них было достаточно энергии. Как только мы добрались до подземелья, нам разрешили войти. Мы продолжали бродить, пока не вошли в подозрительно большую комнату. Двери закрылись за нами, и мы услышали голоса, доносившиеся со всех сторон. «Хе-хе-хе-хе, новый соперник входит в подземелье. Почему ты не боишься больше? Ты нас утомил, гость. Бойся больше, бойся нас. Хе-хе-хе-хе. О, здравствуйте, я здесь, чтобы поговорить с предводительницей подземелья, она должна, я попытался заговорить, но меня прервали. Тишина. Если ты хочешь встретиться с нашим лидером, ты должен пройти наше испытание. Победи голема-хранителя, и только тогда мы подумаем о том, чтобы дать тебе шанс встретиться с нашим лидером». В комнате зажегся свет, и в центре стоял огромный голем. Не такая уж большая проблема, обжорство. И закончил. «Стой, мой голем, что ты наделал? Отдай его». Маленькая фея вышла из тени и бросилась ко мне. Я поймал ее в воздухе. «Подожди минутку, с твоим големом все в порядке, я могу его вернуть. Но у меня есть просьба, не могла бы ты пообедать с нами, и мы могли бы обсудить сложившуюся ситуацию? Он в порядке». Облегченно вздохнула она. «А, обед, ах, конечно, я не вижу причин для отказа. Если только вы обещаете, что с моим големом все в порядке». Мы все сидели посреди комнаты, словно на пикнике. Рамирес стояла передо мной, а ее голем позади нее. «Я вижу, этим детям приходится нелегко. Не вижу причин, почему бы мне не помочь. Как королева духов, я помогу вам спасти этих детей. Все за мной». Она привела нас к месту, где мы могли вызвать духов, и объяснила, как это делается. Гейл, как самый старший, пошел первым, а я последовал за ним. Когда он молился, он не смог вызвать духа высокого уровня, поэтому с помощью обжорства я создал для него духа земли. Это дало мне доступ к навыку магии духа земли. Алиса пошла следом, и, как и Гейл, она не смогла вызвать высокоуровневого духа, поэтому я приготовил его с помощью дегенерата и обжорства. Это был дух высокого уровня, который развил мой навык теневого шага в пространственное движение и дал мне навык магии духа ветра. После нее настала очередь Кении. Я постарался встать поближе к нему, чтобы быть готовым к появлению его духа. Появился дух в форме мальчика. «Привет, как дела?» «Потому что у меня все хорошо, я подумал, что должен спуститься сюда, чтобы немного». В этот момент я использовал обжорство. Анализ светлого духа в процессе. Успех. Анализ создания яйца героя, одержимого светлым духом. Неудача. Для расшифровки и создания яйца героя требуются повышенные способности к анализу. Сохранение информации для последующего использования. Анализ магии светлого духа. Получена магия светлого духа. Анализ элемента света. Найдено сходство со святым атрибутом. Получено сопротивление магии света. Получено сопротивление святой магии. Мои действия вызвали шок у всех присутствующих. О, простите. Я был слишком сосредоточен на том, чтобы помочь детям получить их духи, и случайно использовал свой навык. Это немного неловко. Вот тебе Кения, как будто ничего не случилось. Притворившись смущенным, я передал духа Кении, и после небольшого смеха детей мы продолжили с Рятой. Я создал для него элементаля воды и ветра и получил навык магии духа воды. Последней на сцену вышла Хлоя. Перед тем, как помолиться о своем духе, она попросила меня подойти поближе, чтобы рассказать мне один секрет. «Знаете, господин Римуру, я вас очень люблю. Спасибо вам за все». Она обняла меня и побежала вызывать свой дух. Я собирался мысленно пошутить о межпространственном ФБР, но не успел. В месте, где находилась Хлоя, высвободилось большое количество маглементов. Сила, которую высвобождала только что появившаяся красивая темноволосая женщина, была просто подавляющей. Казалось, что небо падает, и мы все будем раздавлены. «Остановите эту СП!» Прежде чем Рамирис успела закончить, мир вокруг меня замер. Я почувствовал, как глаза духа остановились на мне и полетели в мою сторону со скоростью, за которой я не мог уследить глазами. Но даже с такой скоростью, когда она врезалась в меня, я почувствовал лишь мягкие объятия. «Подождите, я чувствовал ее, Римуру», — сказал дух, крепко обнимая меня, «ты должен разбудить меня, Римуру. Если ты не хочешь, просто знай, что ты должен. У меня мало времени здесь. Разбуди меня как можно скорее, хорошо? Я позабочусь о том, чтобы все было хорошо». С этими словами она поцеловала меня и начала двигаться в сторону Хлои. Мир снова начал медленно двигаться. «Ирит», — закончила Рамирис, но было слишком поздно. «Что, черт возьми, только что произошло?» Глава 22. Узурпатор. После того, как дух вошел в Хлою, она упала на колени. Мы с Рамирис подбежали к ней, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Рамирис заговорила первой. «Ах, уже слишком поздно. Теперь ты не можешь винить меня ни в чем, что случится. Позволь мне сказать тебе вот что. Этот дух, плохая новость, не стоит связываться со всем, что связано со временем. Ты в порядке? Ты не чувствуешь ничего странного?»